Хорошо, хоть Дамблдор дал Рону очередной подарочек, целых 20 галеонов за риск. Рон успокоился, но Гарри ненавидеть не перестал, и с каждым проходящим днем росла ненависть Рона к другу, теперь он понимал, бывшему другу. Впрочем, полно, он Шрамоголового другом и не считал никогда, просто разделять славу с избранным было так удобно, это так выделяло его из толпы остальных Уизли. Так вот, ненависть Рона росла, но пока ему удавалось ее скрывать, он, наверное, сорвался бы снова, но грянул третий этап, и избранный, мальчик, который выжил, пропал, совсем, без всякого следа. Нет, по Хогвартсу ходили слухи, что на заброшенном кладбище возле Макгловского городка Литтлхэнгтон нашли следы какого-то наитемнейшего ритуала и труп второго чемпиона Хогвартса, Седрика Дидгари, просто и незатейливо убитого Авадой Кедаврой. Ходили слухи, что тот, кого нельзя называть, возродился и убил Гарри Поттера. Ходили слухи, что Гарри Поттер участвовал в ритуале возрождения добровольно и решил стать верным слугой темного лорда. Много слухов ходило, тем более, что министерство хранило по этому поводу мрачное молчание. Ежедневный пророк словно воды в рот набрал. Писали о всякой ерунде типа выставки новых метел или соревнованиях садоводов-любителей. И от этого было еще тревожнее. Гриффиндорцы ходили, как в воду опущенные, их факультет лишился героя и знамени. Некоторые всерьез жалели о том, как обошлись с ним после того рокового решения кубка. Гермиона часто плакала и совсем перестала общаться с сокурсниками, проводя почти все время в библиотеке. Она перестала тянуть руку на занятиях, хотя готовилась к каждому, и эссе ее оставались безупречными. Было такое впечатление, что девочке перестало быть интересным само волшебство, и училась она только потому, что привыкла учиться, что именно эта привычка не давала ей сойти с ума. А на следующий год в школу не вернулись два человека, Луна Лавгут и Невилл Лонгботтом. Невилла перевела на домашнее обучение леди Августа, полностью обновив защиту Мэннера и перейдя на осадное положение. От отца летом Рон слышал таки, что Дамблдор хотел объявить новым избранным Невилла, но не получилось. Леди Августа чуть не выщипала Дамблдору всю бороду вместе с колокольчиками и заявила, что при таком раскладе Невилл будет сдавать экзамены в министерстве, и не раньше, чем в магической Британии станет безопасно. Все, на этом попытка найти нового избранного и закончилась. Что же касается Ксена Лавгуда, то ходили слухи, что он написал большую статью про несчастный финал турнира с призывом найти пропавшего мальчика, пока не поздно, и очень нелицеприятно прошелся по обеспечению безопасности участников, обвинив в этом, в том числе и министерство. После этого Фадж предъявил Лавгуду обвинение в государственной измене. Ксена, хоть и отбитый на всю голову, понял, чем это пахнет, быстренько собрал вещички, прихватил дочурку и исчез куда-то в направлении Южной Америки. Вроде бы у него там был старинный приятель, майнский шаман по прозвищу Хрустальный Череп, пользовавшийся среди своих знакомых заслуженной славой сильнейшего темного мага, некроманта и химеролога. Так что добыть Ксена оттуда не представлялось возможным никому, ни Фаджу, ни темному лорду, ни Дамблдору. Последний, кстати, получил весточку от Ксена, письмо, в котором тот заявлял, что отправился для обучения практикам расширения сознания, прихватив с собой дочь, как хороший родитель, и что многоуважаемый директор может не беспокоиться, Луну благополучно принял к себе в ученики индийский маг и шаман Тлалок Микстли, а общеобразовательными дисциплинами Ксена будет заниматься с дочерью сам. В общем, пишите письма мелким почерком, до встречи в министерстве когда-нибудь. Дамблдору, который считал, что с расширением сознания у Ксена никаких проблем и так нету, проблемы с его сужением, оставалось только плюнуть и в очередной раз переменить планы. Пятый год был самым тоскливым из всех, что Рон провел в Хогвартсе. Тоскливым, несмотря на то, что ему досталась метла Гарри, что его наконец-то взяли в факультетскую команду по квиддичу, несмотря на то, что мама Молли наконец-то разорилась на хорошую новую одежду и новый сундук. Теперь Рон выглядел вполне прилично, на него стала бросать томные взгляды Лаванда Браун, жизнь должна была стать легкой и красочной, не стала. Рону порой казалось, что за ним незримо следует тень Гарри, и это бесило. Да еще странно стали вести себя слизеринцы, они практически не ввязывались в конфликты, но от них постоянно веяло насмешкой и ледяным высокомерием. Особенно преуспел в этом Драко Малфой, его лицо порой принимало такое выражение, словно он знал какую-то гадкую, но важную тайну. И это странное затишье весь год, словно давнее политическое противостояние исчезло вообще. Это напрягало, настораживало и заставляло задумываться о сохранности своей шкурки. Впрочем, год прошел как-то безлико и незаметно. Рон даже умудрился сдать совы с минимальным переводным баллом, но все же, заучка Грингер получила все свои превосходно, но Рону почему-то казалось, что на шестой курс она не вернется. Вернулась. Во время одного из разговоров, они еще порой разговаривали, словно в память о былой дружбе, Рон спросил ее, почему здесь становится опасно, добавил он. Я беспокоюсь, добавил он. Но Гермиона, похоже, не обманулась этой показной заботой. Гарри жив, тихо сказала она. Сириус обещал искать его. Гермиона, воскликнул тогда Рон, я все понимаю, мне самому больно от смерти Гарри, но он мертв, его убил тот. Гермиона покачала головой, оборвав его на полуслове. Он жив, ему плохо, я чувствую это, а вы все его предали и забыли, но он жив. Рон покрутил пальцем у виска, не забыл в следующий раз сообщить директору о словах заучки. К его удивлению, Дамблдор не стал называть Гермиону сумасшедшей, только грустно покачал головой и предложил: «Рон, мальчик мой, не хочешь ли ты потрудиться во имя всеобщего блага? Это очень, очень важно». И выложил на стол, словно невзначай, столбик золотых галеонов, числом не менее 10. Рон сглотнул и тут же воодушевленно воскликнул: «Конечно, я готов, что я должен делать? Просто передать это Драко Малфою». «Незаметно», спокойно сказал Дамблдор и выложил на стол вслед за галеонами небольшой конверт из желтоватого пергамента. «Драко Малфою», возмутился Рон. «Отродью пожирателя, мой мальчик», грустно вздохнул Дамблдор, «не стоит так говорить. Ты же знаешь, все достойны второго шанса. К тому же, во имя всеобщего блага мы не всегда делаем то, что нам нравится». «Хорошо, директор», ответил Рон и забрал конверт. Он передал его Малфою в тот же вечер, даже не попытавшись узнать, что там. Рон прекрасно понимал, что Дамблдор не та фигура, с которой он способен бодаться. И да, он получил свои галеоны, даже не 10, а 15. Постепенно Рон втянулся в выполнение странных поручений директора и, как ни странно, стал больше общаться со слизеринцами, которые частенько разговаривали об идеях своего лорда. И эти слова находили странный отклик в его сердце. Действительно, он, чистокровный Рон Уизли, всю жизнь чувствовал себя ущемленным, а грязнокровка Грингер всегда получала на занятиях лучшие результаты и превосходно училась. Да и сейчас она, любимица Флитвика и МакГонагалл, а откуда у нее такие силы? Правы слизеринцы, грязнокровки воруют магию истинных благородных волшебников, а полукровка Поттер, за какие заслуги ему достался сейф, набитый золотом, в то время когда он, чистокровный Рон Уизли, вынужден копить монетку к монетке на достойную жизнь. А поганый носатый полукровка Снейп, он только тем и занимается, что портит жизнь чистокровным магам. Правда, своих змеек он не трогает, опасается, а вот его, Рона Уизли, не взлюбил с первого занятия. В общем, чем больше Рон размышлял, тем больше приходил к выводу, что темный лорд не так уж и не прав, и что население магической Британии нужно основательно проредить, чтобы чистокровным легче дышалось. Да еще и директор заговорил о том, что Рон может принести большую пользу, если не только будет общаться со слизеринцами, но и получит приглашение на одно из их собраний. «Ты сделаешь благородное дело, мой мальчик, если сможешь мне рассказать, чем дышат эти отроки и что собираются делать дальше. Но если я буду общаться с ними близко», — поджал хвост Рон, «они могут позвать меня в логово пожирателей смерти». «Вот именно, мой мальчик, вот именно», — радостно заявил Дамблдор. «И ты сможешь снабжать меня информацией из первых рук. Орден будет тебе весьма благодарен». Рисковать своей шкуркой Рону не хотелось, но в этот момент он выпил глоток чая из любезно предложенной Дамблдором чашки, и голова его закружилась, а когда он пришел в себя, то с восторгом воспринял слова директора. К тому же Рон решил, что пришло время затеять собственную игру. А вдруг он работает не на ту сторону? Важно иметь друзей и союзников на обеих. И он стал старательно оказывать слизеринцам некоторые дружеские услуги, что не осталось незамеченным. К тому же к концу шестого курса неприятная атмосфера в школе стала еще неприятнее. Произошло несколько несчастных случаев с маглорожденными учениками второго и третьего курсов. В Хогвартс после этого никто из них не вернулся. Дамблдор говорил о том, что дети переведены на домашнее обучение, но Рон вполне себе догадывался, что эти дети либо потеряли магию и их вернули родителям, предварительно стерев память, либо вообще погибли. Но это его совершенно не волновало. Больше его расстраивало другое. Фред и Джордж, закончившие Хогвартс в прошлом году, не пожелали идти на работу в министерство, как Перси, а когда мать стала называть их бездельниками и дармоедами, каким-то образом списались с Ксена Лавгудом и получили от него приглашение в Южную Америку. Они, неизвестно как, сумели накопить денег и в одно прекрасное утро просто исчезли из норы, и вообще из страны. Молли была в ярости, она не понимала, как близнецы сумели исчезнуть из Британии, международного портала у них не было, но вот поди ж ты. Рона это расстраивало, но исключительно в том смысле, что теперь Молли станет уделять ему больше внимания. Да и Дамблдор, грустно покачав головой, заявил, что предлагал близнецам членство в Ордене Феникса, но те попросили дать им возможность подумать и смылись неведомым способом. Рон понимал, что постепенно соотношение сил меняется, и что Волдеморт приобретает все больше и больше тайных последователей. Поэтому для него жизненно важной целью стало налаживание отношений со слизеринцами. Постепенно некоторая часть змей стала больше доверять ему, и однажды его стали расспрашивать, что он думает об идеях Темного Лорда. Рон ответил честно, ну так, как он полагал на тот момент, о том, что многие из идей близки ему духовно, и что его тоже раздражает наличие грязнокровок, ну, и все в таком же духе. «Рад, что ты выбрал правильную сторону, Уизи». Уизли высокомерно процедил уже ставший к тому времени безоговорочным лидером факультета Драко Малфой, в отличие от твоего шрамоголового дружка, которому пришлось сильно об этом пожалеть. Очень сильно. Можно сказать, что он до сих пор жалеет, хихикнул Крэб. А стоящий рядом Теодор Нот нахмурился. Драко же так взглянул на Крэбба, что хихиканье мгновенно застряло у того в горле. И тут Рон понял, что грязнокровка Гринджер была права. Поттер все-таки жив, но жизнь это куда хуже смерти. Нет, он честно рассказал Дамблдору об оговорке Крэбба. Но старый волшебник только покивал задумчиво. «Я знаю, Рон, я знаю. Участь Гарри тяжка, но мученичество его не будет забыто. Это необходимо во имя всеобщего блага». После этих слов Рон безоговорочно решил податься к пожирателям. То, как цинично Дамблдор пожертвовал своим золотым мальчиком, произвело на него впечатление, и он удвоил усилия, чтобы стать своим в кругу слизеринцев. Но самое интересное случилось на седьмом курсе. Снейп сумел спасти Гарри Поттера и притащить его в школу. То, в каком состоянии находился избранный, ввергло Рона в состояние шока. Истощенный, с остановившимся взглядом прежде таких живых зеленых глаз, с многочисленными шрамами на теле, в ошейнике, от которого просто фанило сильнейшей темной магией, зашуганный и забитый, это был уже не человек, это была тень человека. Дамблдор тогда предложил им пообщаться с Гарри, и они с Гермионой согласились. Но никакого общения не вышло, Гарри просто смотрел в одну точку и ничего не говорил. А когда Рон по-дружески решил похлопать его по плечу, как раньше, то вскрикнул, словно от сильнейшей боли, и сжался в комок. Гермиона тогда рыдала всю ночь, а Рон, которого Крэбб и Гойл накануне просветили, в каком качестве держал своего пленника Темный Лорд, испытывал какое-то странное злорадство. Все правильно. Полукровки и грязнокровки должны знать свое место. А еще, Поттер был странно красив даже в таком виде. Это была печальная, оскверненная красота, но Рон вдруг подумал, что очень не прочь поразвлечься с бывшим героем таким образом, как это делали взрослые псы. Но Снейпу удалось совершить чудо. Поттер постепенно стал возвращаться к жизни. Он перестал выглядеть, словно ходячие пособия по анатомии, начал общаться с Гринджер, и каким-то образом умудрился снять ошейник. Рон злился. Почему-то сама мысль, что Поттер может стать прежним, раздражала его. И тут его снова вызвал к себе Дамблдор, и снова стал говорить о необходимости жертвовать и всеобщем благе. И снова на столе возник золотой столбик. Навскидку там было галеонов 30, так много Дамблдор не платил еще никогда. «Ты очень умно поступил, что сошелся со слизеринцами», — вздохнул Дамблдор. «Я доволен тобой, мой мальчик. Попроси у Драко встречи с его отцом. Скажи, что у тебя есть важная информация». «Какая же?» — на миг оцепенев от внезапной догадки спросил Рон. «Видишь ли, завтра вечером я буду обновлять защитный купол Хогвартса. Заклинания слабеют с течением времени, знаешь ли, но, и по несчастной случайности, это будет именно в тот момент, когда профессор Снейп и наш дорогой Гарри пойдут гулять к опушке запретного леса. Вы хотите сказать, что...» — вырвалось у Рона. «Мальчик мой», — пресек его Дамблдор, Есть жертвы, на которые необходимо идти во имя всеобщего блага. Гарри должен пройти свой путь до конца. Но профессор Снейп, удивился Рон. Пожиратели же убьют его. И эта жертва тоже необходима, грустно сказал Дамблдор. В уголках его голубых глаз стояли слезы. Мальчик мой, я понимаю, что эта ноша тяжела, но мне необходима твоя помощь. Я не забуду о ней. И да, твой чай совсем остыл. Рон машинально сделал глоток, голова его закружилась, а когда мир вокруг пришел в себя, то предложение Дамблдора уже не казалось ему чудовищным. Такое вот оно, всеобщее благо, подумал Рон и сгреб золотые со стола. После того, как Рон выговорился и умолк, Влад и Белла некоторое время сидели молча, переваривая ту мерзкую информацию, которую услышали. Да, Люциус Малфой с радостью передал своему господину полученную от Рона информацию. И да, когда Гарри вновь пропал, Рон почувствовал непонятное облегчение, а потом его пригласили на собрание внешнего круга, и понеслось. И да, как это не мерзко, к изнасилованию Гермионы Рон тоже имел отношение. Нет, сам он ее не насиловал, но оглушил конфундусом и оттащил в пустующий класс именно он, а потом спокойно ушел патрулировать школу. И нет, он не знал, что там было. В том классе были Малфой, Крэб, Гойл, Нотт и еще несколько слизеринцев. И нет, он не волновался. Грязнокровки должны знать свое место. К тому же он попросил, чтобы Гермионе не причиняли большого вреда, в память о прежних хороших отношениях. Подумать только, мать была не против, чтобы грязнокровка стала его невестой. Говорила, что она сильна. Но Рон меньше всего хотел видеть эту кудрявую зануду своей женой. Ведь весь мозг выезд, правильная слишком. А вот теперь и речи об этом быть не может. Но потом все снова пошло не так. Проклятый Поттер сбежал, Драко оказался в Мунго после Круцратусов лорда и до сих пор было непонятно, как лорд решит его наказать, а без наказания такое упущение он точно не оставит. А потом началось вообще что-то непонятное. Погиб Гойл старший, младший после беседы с лордом вел себя, как умалишенный, неизвестно куда пропали братья Лестринджи и Барти Крауч. Рон сначала думал, что это дело рук ордена, но потом понял, что Дамблдор и сам пребывает в растерянности. Нужно было как-то обезопасить себя, к тому же ему предложили принять метку, а от такого не отказываются. Рон и не отказался. А то, что до этого пришлось попытать Круция нескольких маглокровок, не будут магию у чистокровных воровать, так им и надо. А потом Рон придумал, как ему казалось, гениальный способ узнать хоть что-то о сбежавшем Поттере, и предложил Крэббу смотаться с ним на Тисовую. Кричер. Позвал Влад, и домовик материализовался мгновенно. «Слушаю. Старый Кричер выполнит все. Забери этот мешок с дерьмом и упрячь в темницу понадежнее», — приказал Влад, с брезгливостью взглянув на бессознательного, пускавшего слюни Рона. Высказав все, друг неожиданно уронил голову на грудь и вырубился. «Кричер сделает», — радостно заявил домовик. Из темниц рода Блэк еще никто не убегал. И исчез, подхватив бессознательное тело. «Он кони не двинет», поинтересовался Влад у боевой подруги. И вообще, как-то он странно себя вел для действия Веритасирума. А если и двинет, то что, плакать будешь, съехидничала Белла. Влад медленно покачал головой. А насчет Веритасирума, хихикнула Белла, так это экспериментальное зелье дядюшки Альфреда. Он любил эксперименты, вот и придумал модификацию Веритасирума с зельем болтливости. А ведь неплохо вышло. «Да, да», — вздохнул Влад, борясь с желанием пойти и попросту, без изысков придушить Рыжего. «Куда уж лучше. А дальше что с ним делать будем?» — спросила Белла. «Если то есть, когда очнется, алтарь Блэков точно поганить не будем», — отозвался Влад. «А так есть у меня одна мысль. Примечание к части. Мои дорогие, уж простите, но Реал беспощаден. Следующая глава в среду. Глава 22. Тонкое искусство подставы. Есть у меня одна идея», задумчиво сказал Влад. «Какая же?» Живо поинтересовалась Белла. Влад уже хотел было ответить, но тут с легким хлопком материализовался Кричер. «Хозяин Сириус закончил кормить камень рода», заявил он. «Хозяин Сириус просит наследника Гарри и мисс Беллу подняться и разделить с ним трапезу». «Почему бы и нет?» согласилась Белла. «Заодно и посоветуемся. Честно говоря, мне совсем не хочется осквернять благородные темницы рода Блэк этим рыжим недоразумением. Честное слово, по сравнению с ним даже Флетчер кажется честным человеком, а покойный Кингсли, так вообще воплощение благородства». Влад молча кивнул. Ему и самому после откровений друга героя хотелось пойти и помыться. Так что наверх оба поднялись в молчании. Что же касается Сириуса, то он выглядел вполне довольным жизнью и даже похорошевшим, а на каминной полке гордо красовался очередной череп с отпечатком собачьей лапы на лбу. Кричер с гордостью покосился на череп и с некоторым пафосом заявил: «Сильный хозяин, гордость рода Блэк. Прошу, в малой столовой уже все готово». Белла на наивную гордость домовика лишь хихикнула и потрепала его по лысой голове. «Кричер, хороший эльф, Кричер рад служить достойным хозяевам», — отозвался домовик, зажмурился от удовольствия и бесшумно исчез. Сириус, Влад и Белла с удовольствием насладились вкусным то ли поздним обедом, то ли ранним ужином, и только потом разговор возобновился. Точнее, сначала Влад и Белла кратко пересказали Сириусу откровения Рона. Тот выслушал их и довольно спокойно сказал: «Ну и дерьмо. Прошу прощения, Беллс, но никакие другие слова этого индивида характеризовать просто не могут. Честно говоря, я ума не приложу, как с ним быть дальше. В качестве жертвы. Да Гримм оскорбится такой жертвой и будет прав. Просто убить, руки пачкать не хочется, стереть память и отпустить, слишком просто. Из-за него погиб Снейп, а я, хоть и не питал к Нюниусу добрых чувств, всегда буду говорить, что только у него хватило совести, силы и возможности помочь Гарри. А уж каким замечательным союзником он был бы для нас. Мастер Зельевар, менталист да и боевик отличный. Не надо, Сири, прервал его Влад. Этот человек заслужил покой. Пусть отдохнет. Ты, несомненно, прав, отозвался Сириус. Но это не отменяет того факта, что рыжий, словно чемодан без ручки. И нести тяжело, и просто бросить жалко. Гарри говорил, невинно заметила до этого смирненько лакомившаяся шоколадным пирожным Белла, что у него есть идея по этому поводу. Но у меня тоже появилась идея. Хотите послушать? Хотим, отозвался Влад, прекрасно помнивший, что благородная вдова Лестриндж всегда отличалась бурной, хоть и нездоровой фантазией. А не отправить ли нам подарочек темному лорду? Поинтересовалась она и ехидно улыбнулась. Тебя, Гарри. Влад промолчал, он сразу начал понимать, к чему клонит Белла, а вот Сириус взорвался. Белла, ты что, наткнулась на заначку про дедушки Денеба и попробовала маринованных мухоморов по-уэльски? Ты что такое говоришь, Сири, спокойно, прервал крестного Влад. Думаю, Белла имеет в виду совсем не то, что хотела сказать. Точно, обиженно всплеснула руками Белла. А ты, сразу злиться. А заначку про дедушки Денеба мы еще перед девичником Нарси распотрошили. А я-то думал, что Нарси шутит, когда она заявила, что видит своего жениха в облике единорога, а гостей розовыми радужными пони, пробормотал Сириус. Боюсь, что и драконарцисса с Люциусом заделали после прадедушкиных грибочков, подумал Влад. Вот и выросла злобная ядовитая тварь. Но вслух говорить он ничего не стал. Как бы то ни было, нарцисса Малфой ничего плохого ему не сделала. А вот мужская часть семьи Малфой еще своего дождется. И смеяться тут ни над чем. Излагай, Беллс, между тем попросил Сириус. Ладно, усмехнулась Белла. Разумеется, я не имела в виду отправлять к лорду Гарри. А вот заставить этого рыжего хлебнуть оборотного, а потом предоставить его лорду. Пока он разберется, пусть шестой сам на своей шкуре почувствует, на что он Гарри обрек. И, если честно, я не могу ему спустить просто так, что моя дочь подверглась надругательству не без его непосредственного участия. Пусть узнает с лихвой, что значит подвергаться насилию. И глаза Беллы мрачно блеснули. Влад подумал, что у боевой подруги на эту тему и собственных тараканов хватает, ведь ее брак, пожалуй, тоже был сплошным насилием, от начала до конца. Не самая плохая идея, задумчиво произнес Сириус, выкинуть его, связанного, перед воротами Малфой Мэнора. Жаль только, что оборотная всего час действует. Оборотная дядюшки Альфреда действует от 4 до 6 часов, заметила Белла. Правда, от него так и отходняк, хуже, чем от литра огневиски. Даже спрашивать не хочу, откуда ты знаешь слово отходняк и так хорошо разбираешься в похмелье, заметил Сириус. Тяжелое детство, трудная юность, плохая компания, мужья-дебилы, жизнерадостно отозвалась Белла. Ну, так как, Гарри, как тебе мой план? Владу безумно хотелось согласиться с Беллой, план действительно был неплох, да и рыжий вполне заслужил все развлечения, которые мог ему предоставить озверевший Валдя, но, план хорош, ответил он. Спасибо, Белла, но я, против. Против, нахмурилась Белла. Но почему? Или ты все еще не хочешь ему вредить в память о былой дружбе? Нет, Белла, вздохнул Влад. Мерлин с тобой, какая там дружба. С моей стороны было давнее одиночество и желание иметь рядом хоть одну понимающую живую душу, а с его, голый расчет. Сама же слышала, дело не в этом. А в чем? Спросила Белла. Ты ведь даже убивать не боишься. Не боюсь, согласился Влад. Но, видишь ли, есть разница между кровавой местью и справедливым возмездием. Переступив через эту тонкую грань, мы сами уподобимся Волдеморту. Я не хочу, только не это. Сириус одобрительно кивнул. Белла слегка нахмурилась, а потом сказала, что ж, если дело представить таким образом, это можно понять. Но что ты тогда решил сделать с ним? Крестный, Белла, мы не должны забывать о нашей цели, заметил Влад. А достигнуть ее мы можем только стравив между собой Волдеморта и Дамблдора, и заставить министерство шевелиться активнее. А то Фадж до сих пор думает, что является главой магической Британии, тогда как реальной власти у него становится все меньше. Гарри, не тяни, возмутилась Белла. Что ты надумал сотворить с Рыжим? Да, в общем, ничего особенного, ответил Влад. Законопатить в Азкабан лет на 15, на совершенно законных, железных и непрошибаемых основаниях, а потом пусть живет, если доживет. И Влад быстро изложил собственный план, после чего Сириус сначала громко расхохотался, а потом перекинулся в бродягу и стал с лаем прыгать вокруг Белла и Влада. На следующее утро косая Аллея жила обычной жизнью. Распахивались ставни, с грохотом поднимались жалюзи, скрывавшие витрины лавок. Появились первые подростки у магазина «Все для Квиддича», чтобы поглазеть на новые нимбусы и недавно появившиеся в продаже французские покорители небес. Потянуло чудесным сладким запахом от кафе «Фортескью» и противным, от аптеки «Малпиппера». Две юные модистки украшали витрину ателье «Мадам Малкин» белыми и пунцовыми розами, красиво оттенявшими новую коллекцию модных мантий. Три наказанных за что-то совсем юных гоблина маленькими щетками с мылом мыли и без того белоснежные ступеньки банка «Гринготс». Разносчица пирожков выкатила свою тележку и с криком «Пирожки по кнату!» Жареные, печеные, сладкие, с мясом, с творогом, с овощами, с рыбой. Отправилась по узкой улочке. Она-то без клиентуры не останется. Далеко не всем по карману столоваться у Фортескью. Модистки, приказчики лавок, мальчишки-газетчики, подмастерья, даже младшие клерки из Гринготса охотно покупали дешевые и вкусные пирожки. Съел пару-тройку и сыт до вечера. Продавщицу пирожков звали миссис Лоу, и таскала она свою тележку по переулку уже лет 10, а то и все 15, с тех пор, как овдовела. Ее мужа Аврора убили в Лютном, так что сначала ей пришлось ставить на ноги двух дочерей погодок, а потом, когда обе девушки благополучно вышли замуж и уехали, одна в Америку, другая, во Францию, просто по старой привычке. Дочери не раз звали ее к себе, но миссис Лоу привыкла к своей размеренной жизни и не хотела в ней что-то менять. Так вот, миссис Лоу прошла уже треть своего обычного маршрута, когда прямо перед ней неожиданно появилась фигура в черной мантии и белой маске с палочкой в руке. Женщина окаменела от ужаса, но пожиратель только прошипел, пошла прочь, и оттолкнул миссис Лоу с дороги. Перепуганная женщина, подумавшая, что этот пожиратель может быть не один, торопливо подхватила тележку и спряталась в стенной нише. Убегать она не хотела, миссис Лоу была весьма любопытна и обожала сплетни. А тут такое, пожиратель среди бела дня на косой аллее. А ведь министр Фадж отрицает, что Волдеморт возродился, да и тихо было до сих пор, спокойно. Неужто правда? Между тем замеченный ею пожиратель дико расхохотался и с воплем. Да здравствует темный лорд Волдеморт, смерть грязнокровкам. Выпустил из палочки несколько бомбард, зазвенели стекла в витринах, афишную тумбу вывернула с корнем, стоявшие в сквере скамейки подбросила в воздух и швырнула на земь, превратив их в щепки. Посетители косой аллеи дружно закричали от ужаса, разбегаясь кто куда, а бешеный пожиратель начал кидаться авадами. Несколько зеленых лучей прошли совсем рядом с убегающими людьми, к счастью, не задев никого. Паника стала всеобщей, похоже, перепуганным людям вместо одного стали видеться орды псов, о чем разбегавшиеся кричали во весь голос. Захлопывались ставни, опускались жалюзи, слышался скрип задвигаемых засовов, а сумасшедший пожиратель все хохотал, швыряясь непростительными, но, к счастью, смертельные зеленые лучи, видимо, по чистой случайности, не причиняли никому вреда. Спустя пару минут появились авроры, пятеро крепких мужчин в бордовых мантиях окружили пожирателя, стараясь взять живым, но тот раз за разом уходил от заклятий, продолжая орать «Здравицы лорду Волдеморту!». Наконец он сбил одного из авроров, вступив им в связки с инкарцера, и бросился бежать по направлению к лютному. Оставшиеся четверо бросились следом, но стоило им завернуть за угол, как над домишками лютного в небе расцвела чудовищным цветком метка. А еще 5 минут спустя трое авроров вернулись, таща бессознательное тело пожирателя. Четвертый шел следом, бережно прижимая к груди поврежденную руку. Миссис Лоу быстренько покинула свое укрытие и засеменила к аврорам, таща за собой тележку, и просто умирала от любопытства. Неужто и впрямь настоящий пожиратель смерти? К счастью, старшим среди авроров был знакомец ее покойного мужа, Боб Джаксон. Так что шанс узнать кое-что у миссис Лоу был. Джаксон слегка нахмурился, узрев вдову собрата по оружию, но хмурое лицо его немного прояснилось, когда женщина заявила, что хочет бесплатно угостить пирожками доблестных служителей закона и порядка. Тело задержанного, не чинясь, уложили на мостовую, где по суше, и все четверо авроров стали угощаться пирожками, которые вытаскивала из своей тележки сердобольная вдова. «А что, Бобби?» — поинтересовалась миссис Лоу. «Это и впрямь пожиратель». «Да похоже на то», — Пэм, отозвался подобревший после третьего пирожка с ливером аврор. «И метку выпустил, и мантия с маской точь-в-точь, уж я-то в прошлую войну на них насмотрелся, и на руке метка имеется, ага». «Он бомбардами швырялся», — вздохнула почтенная вдова, — «и авадами». «Хорошо, хоть ни в кого не попал, Бобби, а это что, кто-то из старых упиванцев?» «Да в том-то и дело, что нет», — ответил аврор, — «это и странно». «Слушай, Пэм, дело это дурно пахнет, боюсь, что кое-кто спустит его на тормозах, поэтому я тебе кое-что покажу. Знаю ведь, что не смолчишь». «Я», — возмутилась почтенная вдова, — «ты», — беззлобно усмехнулся в ответ аврор, — «и не молчи, не надо. Пусть народ знает, какие дела творятся. Можешь хоть самой Рите Скитер рассказать, а то спустит дело по-тихому, на тормозах». «Но Дамблдор», — фадж удивилась политически грамотная вдова, — «вот они и спустит», — смачно сплюнул на землю Джаксон, от расстройства впившись зубами в очередной подсунутый вдовый пирожок, на этот раз с вареньем. «Эй, Пат, маска съехала», — обратился он к одному из подчиненных. «Да все в порядке, вроде», — ответил тот. «А я говорю, съехала», — продолжал настаивать аврор. «Не дай Мерлин эта милая женщина что-то разглядит. Стоит ли говорить, что и маска после этого с лица задержанного съехала, и рукав его мантии сам собой задрался?» Так что обладавшая зрением кондора миссис Лоу разглядела и черную метку на руке задержанного, и его лицо, которое было ей довольно хорошо знакомо. Раньше парнишка покупал иногда пирожки, когда появлялся на косой аллее перед очередным учебным годом. «Батюшки!» — всплеснула она руками. «Да это ж Молли Уизли младшенький! Как это он с упиванцами-то связался? Иди, Пэм, иди!» — сурово напутствовал ее аврор. «Проходи теперь, здесь служебная тайна». Но еще пару пирожков про запас отначить не забыл. Миссис Лоу нисколько не жалела об изрядно поредевшем товаре. Эта новость стоила того, чтобы покормить бесплатно пирожками вечно голодных авроров. Влад и Белла возникли прямо посреди гостиной дома на Гримма, и ожидавший их Сириус с нетерпением спросил: «Ну, как все прошло?» «Почти идеально», — ответил Влад. «Рыжий в руках авроров, никто серьезно не пострадал, кроме витрин, мостовой, скамеек и афишной тумбы», — педантично уточнила Белла. «О, Мерлин, как же трудно было не попасть авадой по кому-то из этих баранов, но мне это удалось. Вы сами видели, как Рона арестовали», — поинтересовался Сириус. «Конечно», — кивнул Влад. «Под мантией-невидимкой нетрудно было подобраться близко. Сложнее был момент подмены, но Белле удалось оторваться от преследовавших ее авроров. Она сделала вид, что споткнулась, и на время исчезла из поля их зрения. А уж устроить там обездвиженного рыжего и спрятать Беллу под мантией было делом техники. Доблестные авроры даже разбираться не стали, чей ступифай угодил в пожирателя, приняли это как подарок судьбы. А если Дамблдор спустит дело на тормозах, после такого, — хихикнула Белла, — зря я, что ли, рисковала и светила меткой, отбиваясь от авроров. А у Рона метка самая настоящая, Боунс просто озвереет, узрев ее. Проверив палочку, обнаружат все бомбарды и авады, которыми он швырялся. Плюс облачение, и оно ведь тоже раново. Как с таким набором доказательств спустить дело на тормозах? Тем более, что обливейт к нему мы не применяли, спасибо леди Вальпурге, которая вовремя вспомнила про то заклятие. И Беллатрикс потерла ладошки и хихикнула. Заклятие действительно было стоящее, хоть и насквозь темное, но Влад к такого рода мелочам относился философски. Тем более, что его когда-то придумали в лечебных целях, как и Аваду Кедавру Скруция. Заклинание «Темный полог» отлично блокировало некоторые воспоминания и ощущения, не превращая при этом пациента в слюнявого идиота, как нередко случалось с Обливейтом в неумелых руках. Причем воспоминания не уничтожались, а лишь блокировались, их можно было восстановить, назвать кодовое слово или фразу. Влад выбрал этой фразой большой адронный коллайдер, которого в этой реальности еще не было даже в проекте. Шансов, что Рон где-то услышит эту фразу, было 0,0. К тому же грамотный целитель мог просечь применение Обливейта, а то и обратить его вспять. А вот с темным пологом такое не проходило, только кодовая фраза. В свое время это заклинание и разработали для того, чтобы блокировать жертвам изнасилований травмирующие воспоминания, только вот потом оно было признано темным и запрещено. Конечно, не на уровне непростительных, но пару-тройку лет на одном курортном острове вполне можно было схлопотать. Но эти незначительные подробности бравую троицу неуловимых мстителей просто не волновали. Важно было то, что последним доступным воспоминанием Рона будет Круция, пущенная в Петунью. Ну и да, Веритасерум. Может, со стандартной модификацией рассказ Рона и не будет таким красочным, но он все расскажет. Кстати, добавил Влад, Авроры явно не хотят, чтобы это дело спустили на тормозах. Один из них позволил увидеть задержанного без маски и его руку с меткой торговки косой Аллеи. Думаю, что она уже начала разносить свежие новости. А, кивнул Сириус, это, должно быть, Памела Лоу, продавщица пирожков, вдова Эрика Лоу из Аврората. Его убили в Лютном. «Мутное какое-то дело, да», – кивнул Влад. Аврор называл ее Пэм. «Ну, это реально до всех донесет подробности», – хмыкнул Сириус. «Ох, не завидую я Молли Уизли, и Дамблдор его отмазать не сможет. Главное, чтобы Дамблдор не попытался убрать Рона», – мрачно сказала Белла. «А если учесть, что он сам и послал Рыжего лизать пятки Волдеморту, то Шестой становится опасным свидетелем. Есть такая вероятность», – согласился Влад. «Надеюсь, что Дамблдору не дадут возможность пообщаться с Роном. Думаю, что Гарри прав», — согласился Сириус. «Дамблдору больше не доверяют в Аврорате. Впрочем, меня внезапная смерть Рона Уизли не особенно расстроит, а меня расстроит», — свирепо заявила Белла. «Если он так быстро сдохнет, слишком легко отделается». «Спокойно, Беллс», — поднял руку Сириус, призывая женщину к молчанию. «Мы сделали все возможное, чтобы разжечь скандал, а теперь будем ждать завтрашний пророк. И не послать ли нам Кричера к Фортескью за тем шоколадным тортом, который ты так любишь, Беллс?» Белла сменила гнев на милость, а шоколадный торт действительно был лучше всяких похвал. Зато на утренней тренировке Белла гоняла Влада с особой свирепостью. Правда, потом появился Сири и уже Белле пришлось защищаться. А потом Кричер принес ежедневный пророк. «Мои дорогие, следующая глава в субботу Реал не отпускает, увы». Примечание к части. Касая Аллея. https://sitsvaketitsommy2018.10 Wizarding World Diagonal Ranking Nef Universal Openings JPG. Аптека Малпиппера. https://epinimcom-originals86bda-86bda3e-61815-7844-647-14jpg. Дырявый котел. https://epinimcom-originals023b023bests5416ff3a4443-277bd5771062jpg. Лютный переулок. Уличная торговля книгами. https://info.yandex.ru/get4402/supermaraska15050219-8ada3fc-1xl.jpg. Торговец зельями. https://sun971userapi.com/c847932v849332-19c55bn4quain24ggjpg. Модная лавка. https://rupatterns000c5e68f5a5f38apriviev.jpg. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/41001405712793. Глава 23. Четвертая власть. А потом Кричер принес ежедневный пророк. Только одного взгляда, брошенного на газету, хватило Владу, чтобы понять, что происшествие на косой аллее замолчать не удалось. Пресловутая Рита Скитер, почуяв запах скандала, наваяла за ночь нечто, превосходящие по количеству восклицательных знаков, розовых соплей, намеков и прямых оскорблений все ее предыдущие репортажи. Уже с первой полосы на читателей одурело таращился Рон Уизли, закованный в антимагические наручники. Вид у бывшего друга героя был слегка придурковатый, что придавало его и без того некрасивому лицу явно преступное выражение. А может, у Риты просто колдограф хороший? Во всяком случае, броский заголовок. Новое поколение пожирателей смерти. Куда смотрит министерство? Почему хранит загадочное молчание директор Хогвартса? Затем Рита кратко, но вполне верно описывала происшествие на Косой аллее, ссылаясь на многочисленных свидетелей, среди которых упоминались почтенная торговка Памела Иль, младший сотрудник банка Гринготтс Трыхтгрых, владелец кафе Флориан Ф, и довольно много других имен. Приводились слова свидетелей, которые в красках описывали пережитый ужас, и все, как один, заявляли, что хорошо разглядели метку на руке нападавшего. Затем Рита, ссылаясь на источники, близкие к Аврорату, писала о том, как были потрясены Авроры, которым в конце концов удалось обезвредить пожирателя, тем, что им оказался никто иной, как недавний выпускник Хогвартса Рональд Билиус Уизли, сын министерского служащего Арчибальда Уизли. Тот самый Рональд Уизли, который был известен своей дружбой с бесследно пропавшим героем всея магической Британии Гарри Поттером. На этом месте Влад усмехнулся. Похоже, что в каноне, что в этой ветке реальности Рита Скитер была не в состоянии запомнить имя отца рыжего семейства. Но колдографии явно расстроенного и пытавшегося отвернуться Артура и разъяренной Молли в домашнем халате и со сковородкой в руке прилагались. Затем Рита, ссылаясь на те же источники, близкие к Аврорату, заявляла, что это не первое задержание бывшего студента Хогвартса с меткой на предплечье. Просто первое задержание не было предано огласке. Но для закусившей дела Риты явно не было преград. Честное слово, Влад даже зауважал эту шебутную тетку. А возможно, Авроров достало, что они работают вхолостую, и все более или менее солидные задержанные не приземлялись в камерах Аврората. А если и приземлялись, то совсем ненадолго. И они организовали для Риты утечку служебной информации по полной программе. Скитер писал о том, что первым юным задержанным с меткой был сын уважаемого человека, тоже недавний выпускник Хогвартса, Винсент Крэп. И задержан он был не где-нибудь, а в доме, где обитали макгловские родственники Гарри Поттера. И явился он туда явно не для того, чтобы выразить соболезнование родне пропавшего героя, о чем говорят следы Круция, полученного макгловской тетушкой Поттера. Несколько дней помянутый Винсент Крэп находился в Мунго под усиленной охраной, и только недавно был отправлен в Аврорат, хотя состояние его не самое лучшее. После всего этого Рита задавала закономерный вопрос, куда смотрит директор, если воспитанные его трудами студенты творят этакое безобразие. Поскольку интервью с Дамблдором не было, в принципе он и не обязан был его давать, и Рон, и Крэп уже не являлись студентами и были совершеннолетними магами, то есть никакой ответственности за них он больше не нес. Но само молчание директора выглядело подозрительно. Влад предположил, что тот отказался общаться с прессой. Но Рите это не мешало строить вполне себе правдоподобные гипотезы. Она задавала вопросы. Много вопросов. Как связаны похождения юных пожирателей с бесследно исчезнувшим Гарри Поттером? Когда умудрились принять метки Рон Уизли и Винсент Крэп? Почему директор Дамблдор в свое время не сумел это заметить? Ведь всем известно, что он может распознавать темную магию, и почему из Хогвартса начали уходить или переводиться студенты. Одна из сильнейших учениц своего потока Гермиона Грейнджер ушла из магического мира практически перед самой аттестацией паук, потомок старинного рода Невилл Лонгботтом ушел на домашнее обучение, ученица Равенкла Луна Лавгуд предпочла обучение у какого-то дикого мексиканского шамана лучшей волшебной школе магической Британии, талантливый зельевар Блейз Забини, которого мать перевела в Парижский колледж магии при магической Сорбонне. Что происходит в Хогвартсе, если оттуда уходят не худшие, а лучшие? Почему еще один блестящий выпускник Слизерина Драко Малфой оказался в закрытой палате больницы Святого Мунга? Что произошло с достопочтенным Гейлом-старшим, после чего его наследник был вынужден поспешно принять род? А затем Рита возвращалась к меткам и спрашивала, не есть ли это самое железное доказательство воскрешения Волдеморта? Ведь невозможно же, чтобы Рон и Винсент получили метку в годовалом возрасте. А это значит, что темный лорд действительно возродился, и все успокоительные заявления министерства на самом деле полная туфта. Но на этом ушлая журналистка не остановилась. Похоже, ее явно потянуло по памятным местам, связанным с Гарри Поттером, и она лично нарисовалась на Тисовой. Не очень удачно для Дурсли, которые едва успели переварить визит Гарри и Круциату с животворящей для Петунии от Крэб Байрона. И тут новая напасть. Неудивительно, что на снимках со второй полосы Дурсли выглядели ходячими неадекватами. Это самые ужасные маглы из всех, что мне приходилось видеть. Патетически восклицала Скитер. Как мог Дамблдор отдать им на воспитание Гарри Поттера? Что эти ужасные маглы могли дать маленькому волшебнику? А вот что, гласила подпись под следующим снимком, этот чулан долгие годы был спальней нашего героя, наследника одного из самых больших состояний в магической Британии. Уж как Скитер удалось проникнуть в дом Дурсли и сделать колдографию чулана, было не совсем понятно, разве что конфундус. Впрочем, Рите было не привыкать нарушать правила, а далее мисс Скитер начинала нагнетать обстановку в стиле. Настали последние времена, воскрес ужасный темный маг, герой, единственный, способный с ним сразиться, пропал в этом виноват Дамблдор, который испортил ребенку все детство и окружил беднягу какими-то мутными личностями, типа Уизли. Теперь мы беззащитны перед злом. Все пропало, все пропало, все пропа. В общем, хорошенько нагнав страху на обывателей, Скитер задавала вопрос, есть ли теперь сомнения у кого-либо в том, что темный лорд воскрес, и есть ли у кого-то сомнения в том, что именно заигравшийся в большую политику директор Хогвартса лишил всю магическую Британию шанса на победу в борьбе со злом, героя избранного. Но и на этом эскапада Скитер не заканчивалась. Из источников, близких к Хогвартсу, на которые она ссылалась, хитрая журналистка тоже сумела почерпнуть немало сведений. Прежде всего о том, что бесследное исчезновение Гарри Поттера связано с воскрешением темного лорда. А кто именно подверг беспримерной опасности 14-летнего подростка? Кто позволил ему участвовать в опаснейшем турнире, хотя мог прекратить это безобразие, как магический опекун? «Прости меня, Гарри», — лицемерно заявляла Скитер, явно проливая литры крокодиловых слез, «я не сумела понять, что ты – всего лишь игрушка в руках манипулятора». Личность манипулятора не называлась напрямую, но намеки были более, чем прозрачными. И, вишенка на торте, те же источники, близкие к Хогвартсу, сообщили Скитер, что несколько месяцев назад Гарри Поттер был жив, что его привел в Хогвартс в совершенно ужасном состоянии Северус Снейп, который занимался впоследствии лечением мальчика, и даже сумел добиться в этом определенных успехов. Рита даже позволила себе догадку, что все эти годы Гарри Поттер провел в плену у темного лорда и подвергался там самому бесчеловечному и жестокому обращению. Написала Скитер о таинственном исчезновении героя и самого профессора Зелли, тоже предположив, что это могло быть местью со стороны помянутого темного лорда. В общем, если брать другие репортажи Риты Скитер, то в этом, на удивление, было много правды, хоть и преподнесенной в виде слухов и догадок. Что случилось с Гарри Поттером? Где он? Министерству следует начать по этому поводу полномасштабное расследование, а также задуматься о том, что делать, чтобы не повторились ужасные дни прошлой магической войны. Так заканчивалась статья, но, проглядев газету от корки до корки, Сириус, Гарри и Белла обнаружили еще кое-что. Во-первых, в почти незаметной статейке говорилось, что министерство начинает проверку программ образования школы Хогвартс, и проверку эту будет осуществлять комиссия, возглавляемая заместителем министра Долорес Амбридж. Вторая небольшая статейка рассказывала о том, что в министерстве назначена служебная проверка отдела контроля по борьбе с зачаровыванием магловских предметов. Это могло означать только то, что скоро Артур может вылететь с работы, а Перси, что характерно, не упоминалось вообще. Еще одна заметка отмечала то, что министерство настроено в кратчайшие сроки провести расследование инцидента на Косой Аллее и строжайшим образом наказать всех виновных. Там же упоминалось, что арестованные Р. Уизли и В. Крэб переведены в особо защищенные камеры предварительного заключения при ДМП, и глава ДМП Амелия Боунс лично распорядилась об их усиленной охране для их же безопасности. Влад подумал, что под суровым контролем ДМП у арестованных есть шанс дожить до суда, а уж нужные вопросы задать Амелия Боунс догадается, судя по ее репутации. И да, и она, и ее подчиненные страшно не любят псов, так что веселое времяпровождение Рону и Крэббу было обеспечено. По делам. А еще в одной заметочке говорилось, что собственный корреспондент ежедневного пророка Рита Скитер ранним утром отбыла в Европу для поправки пошатнувшегося здоровья. Ее колонку временно будет вести журналист-стажер Кларисса Мэйли. «Ай, молодец, Рита!» – расхохотался Сириус, когда все трое закончили чтение. Вылила тонну дерьма и исчезла в голубой дали. В Европе до нее вряд ли дотянутся. Как она сумела накопать так много и в такой короткий срок? Удивился Влад. «Думаю», — заметила Белла, — «что этот материал она собирала давно. А сейчас, когда появилась возможность опубликовать все и безопасно исчезнуть из страны, она не могла не использовать эту возможность. Думаю, что эта публикация была неплохо проплачена», — прозорливо заметил Влад. «А судя по тому, что обо мне в ней говорится вполне доброжелательно в отличие от тех статей, где Рита поливает меня грязью на турнире. Сири, твоя работа?» «Нет», — быстро сказал Сириус. «Клянусь, Люмос, Нокс». «Но кто тогда?» — удивилась Белла. «Поверить в то, что у Риты проснулась совесть, я не в состоянии. По правде сказать, я тоже», — согласился Влад. «Но если это не ты, Сири, то кто тогда? И значит ли это, что у нас появился неведомый союзник?» «Не думаю», — нахмурился Сириус. «Во-первых, это может быть закулисной игрой со стороны министра Фаджа. Этот человек только кажется тупицей в котелке. Тупицы министрами не становятся по определению, а если и становятся, то недолго в этом качестве пребывают. Возможно, он решил таким нестандартным способом свалить наконец-то светлейшего, испачкав при этом и себя», — удивилась Белла. «Не беспокойся», — хмыкнул Сириус, — «в министерстве масса служащих, есть на кого свалить собственные ошибки». «Ладно, допустим, что это может быть Фадж», — заметила Белла. «Но ты сказал, во-первых, а что во-вторых?» «Малфой, примкнувшие к нему псы», — мрачно сказал Влад. «Ты ведь это имел в виду, Сири? И они могут попытаться выйти на контакт, не так ли?» «Верно догадался», — согласился Сириус. «Думаю, что после твоего побега и последующих драматических событий у них резко включился инстинкт самосохранения. Тем более, что ты, в отличие от лорда, вменяем. Они тебя совсем идиотом считают, что ли, Гарри?» — спросила Белла. «Надеются на твое прощение?» «Прощения не будет», — сухим, без эмоций, голосом сказал Влад. «За такое не прощают». «Думаю», — вздохнул Сириус, — «они и не надеются. Ты ведь не будешь вырезать все рода провинившихся перед тобой под корень?» «Нет», — ответил Влад. «Наказание только для виновных. Но у Люциуса есть шанс остаться в живых. Я дал слово, что не буду его убивать». «Дал слово?» — удивилась Белла. «Кому?» «Мурзику», — вздохнул Влад. «То есть разумному павлину по имени Мудрец Му. Во время побега мне удалось укрыться в птичнике и сбить погоню со следа. Обещание, данное птице», — фыркнула Белла. «Ты хоть сам-то себя слышишь?» «Между прочим, Гарри прав», — вмешался Сириус. «Обещания надо выполнять, кому бы они ни были даны. Так что душка Люци действительно имеет все шансы выжить, если это действительно он был инициатором данной публикации. Но если мы победим, свободы у него будет не больше, чем у морковки на грядке. Отобрать палочку, запереть в Мэннере и пусть себе живет. Найти ему подходящую пару, чтобы продолжить род Малфой. Драко, ты ведь щадить не обещал, не так ли, Гарри?» Влад медленно покачал головой. «Вот и хорошо», — жизнерадостно улыбнулась. Человек неосведомленный сказал бы, оскалилась, но пока это была именно что улыбка. «Белла, Гермиону я ему не прощу. И когда я вытащу из племянничка имена всех остальных насильников, пусть они поостерегутся даже дышать». «Когда?» — медленно произнес Влад. «Что, когда?» — не поняла Белла. «Как только представится удобный случай». «Нет, это я, Сири», — пояснил Влад. «Ты сказал, если мы победим». «Неправильно сказал, когда мы победим. С остальной частью текста я вполне согласен. Только не очень усердствуй с Драко, Белла. Я тоже хочу с ним побеседовать, знаешь ли». «Принято», — кивнула Беллатрикс, и они с Владом громко хлопнули друг друга по поднятым ладошкам. Макгловский жест, который ужасно понравился чистокровной ведьме. «Честное слово, как дети», — проворчал Сириус. «А теперь, когда мы обговорили этот, без сомнения, важный вопрос, стоит решить, что делать дальше. Ослабить змеи Мордова», — сказал Влад. «Если ты прав, и псы наконец-то решились поиграть в оппозицию, поздно у них мозги проснулись, однако, или стали слишком явными последствия откатов», — проворчала Белла. Влад кивнул, соглашаясь, и продолжил. «Так вот, если внутри стройных рядов псов наметилась оппозиция, то в тот момент, когда их чокнутый лидер ослабнет, они могут и сами подняться против него. Власть Вальдемарта держится на страхе псов, их боли и на его потакании самым низменным их инстинктом, чего уж там, они, как стая волков, пока альфа-самец, находящийся на вершине, силен, они будут лизать ему пятки, но стоит или промахнуться, набросятся и сожрут, как пауки в банке, согласился Сириус. А кто такой Акела? Влад пояснил и добавил, что книжку Киплинга читал еще в детстве в бытность свою у Дурсли. Сириус заинтересовался, но потом спросил. Согласен, змеи Мордова следует максимально ослабить. Но как, крестражи, спокойно сказал Влад. Он воскрес из крестража и снова может воскреснуть, если их не уничтожить. Мы ведь с тобой уже обсуждали это. А сам подумал, что он полный болван, и что именно все доступные крестражи Волди следовало собрать в первую очередь, как он оказался на Гримма. На приключения его потянуло, блин, вот уж действительно, покорного судьба ведет, непокорного, тащит. Стоп, неожиданно сказал Сириус, мы действительно это обсуждали, но откуда ты знаешь об этом так подробно, Гарри? Не может быть, чтобы старый маразматик рассказывал тебе об этом. Влад, увидев, как наливаются арктическим холодом теплые синие глаза Сириуса, почувствовал почти физическую боль. Все-таки Сири и Белла стали ему родными, единственными родными в этом мире, кроме, пожалуй, Гермионы. Допрыгался, возникла в голове ехидная мысль, спалился, думай, думай быстрее, если Сириус поймет, что перед ним не его Гарри, сам будешь родовой камень кормить. Влад встряхнул головой, рассказывать о собственном попаданчестве и впрямь не стоило, но тогда как объяснить его странные знания, а если так, он и не говорил, глухим голосом, опустив голову, сказал Влад, это пришло само, Сириус, я не рассказывал подробно не хотел, но сейчас расскажу. Влад чуть помолчал, выдерживая напряженную паузу, а потом сказал, когда псы убили Снипа и схватили меня, я захотел уйти вслед за ним, на меня снова надели ошейник, я знал, что меня ждет, и сил жить дальше просто не было, но ты не умер, голосом, полным сочувствия, прошептала Белла. «Не умер», — сказал Влад. «Вместо этого я словно оказался в другой реальности, в той ветке событий, где мне удалось спастись с кладбища. Я видел это все словно со стороны и не все помню, но про крестражи помню четко. Мне удалось собрать и уничтожить их, а потом была битва с Вальдемартом. Битва за Хогвартс. Ты победил?» — хрипло спросил Сириус. «Ты уничтожил его?» «Там, да», — ответил Влад. «Но перед этим мне пришлось умереть. В той реальности я был крестражем лорда, последним крестражем, который он создал случайно в момент убийства моей матери. Ах ты, волосатые мордредовые яйца!» — выругалась Белла. «Кровная защита, говорите, жертва матери? Так вот почему этот выползок больного гангреной Фистрала развоплотился. Он мало того, что поднял руку на последнего в роду, на ребенка, так еще и душу умудрился расколоть. Неудивительно, что он получил такой откат, что развоплотился, а разорванная душа его разорвалась еще раз, и один из осколков, ища носителя, прицепился к тебе, Гарри. Тише, Беллс, остановил ее Сириус. Так было в той реальности, а в этой тоже, признался Влад. Но сейчас во мне нет никакого крестража. Видимо, когда со мной все это произошло, осколок души не смог больше удерживаться во мне и отправился куда положено. Вероятно, ты прав. И, конечно, сейчас крестража в тебе нет, кивнул Сириус, иначе ты не смог бы стать моим наследником, Гримм не позволил бы этого, и теперь понятны все твои знания, но почему ты не рассказал раньше, мы бы все поняли, правда, Белла, я не мог решиться, отозвался Влад, в той реальности ты погиб, когда мне было 15 лет, а Беллу, которая была самой верной и фанатичной последовательницей Змеи Мордова, убила во время битвы за Хогвартс Молли Уизли, о, Мерлин. Простонала Беллатрикс. Я погибла от рук этой рыжей клуши. Кошмар. Понимаю, почему ты не хотел рассказывать, Гарри. А подробнее помнишь? Заинтересовался Сириус. Влад помнил и, стараясь говорить кратко и только по делу, пересказал сюжет семикнижия Роулинг. Сириус внимательно слушал, кивал, а затем задумчиво сказал. Думаю, что теперь понимаю, что произошло. В этой реальности ты должен был умереть в плену, в Малфой-Мэнере. А потом либо Вальдемарт все-таки пришел бы к власти, либо гибель тебя, как крестража, настолько его ослабила бы, что победителем вышел бы Великий Светлый. Итог печален. Либо Дамблдор, либо Вальдемарт получали в итоге власть над магической Британией и чует мое сердце, что все это заканчивалось очень плохо. А ключевой точкой в этих событиях стала бы твоя смерть. Эта магия явила свою волю, Гарри, показав тебе возможное будущее и не дав умереть. Магия изменила тебя, сделав настоящим бойцом. Прости, что засомневался. Я не достоин такого крестника, как ты. В принципе, рассуждения Сириуса были не так уж далеки от истины. Влад мысленно усмехнулся. Магия. Вот уж замечательная отмазка на все времена. Во всяком случае, разоблачение ему теперь точно не грозит. Сири сам больше не будет сомневаться в крестнике и всех сомневающихся на тряпочки порвет. Перестань, Сири, улыбнулся Влад. Все в порядке. Только не надо больше сомневаться во мне. Ладно, не буду, клянусь. Порывисто воскликнул Сириус. Я с тобой на все сто. Мы с тобой на все сто. Неожиданно мягко поправила Сириуса Белла. Клянусь. Раздался глухой раскат грома. Дом ощутимо тряхнуло, запахло озоном. Владу показалось, что он снова расслышал далекий лающий смех Гримма. «Сильный хозяин!» – заголосил откуда-то сверху Кричер. «Ну вот», – усмехнулся Сириус. «Все в порядке. Так что там с крестражами, Гарри?» Примечание к части. Рита Скитер. HTTPS MIR-S30DNCF Биханца нет проецт с МАКС 808-9F6 АП 53 140 417 Y3 FCF КСМЗУ ДВАЛДИВНИСМЦФКСМТЙОТПГ. Глава 24. Особенности работы с призванными змеями и магическими татуировками. Ну вот, усмехнулся Сириус. Все в порядке. Так что там с крестражами, Гарри? Не могу сказать, сколько их в этой реальности, но в той, которую я видел, их было 7. Дневник Тамаридгла времен Хогвартса, медальон Салазара Слизерина, чаша Хельги Хаффлпафф, диадема Равины Равинкла, перстень Мраксов, тот самый, легендарный, один из даров смерти, змея Волдеморта Нагайна и я. Дневник был на хранении у Люциуса Малфоя, вроде бы он подкинул его Джинни Уизли на моем втором курсе. Тогда мне пришлось открыть тайную комнату и убить Василиска, который там обитал. Его клыком я проткнул дневник и изгнал из него крестраж, начал рассказывать Влад. Говорить о подвигах того, настоящего Гарри, как о собственных, было не слишком приятно, но другого выхода не было. Раз уж теперь Влад занял место Гарри, придется соответствовать. И Влад продолжил. Диадема Равинкла должна находиться в Хогвартсе, в выручай комнате, чаша Хаффлпафф, в твоем, Белла, сейфе. Тебе лорд отдал ее на сохранение в той реальности. «Белла, есть такая?» – нетерпеливо спросил Сириус, которому очень важно было убедиться в истинности получаемых знаний. Белла задумчиво нахмурилась, а потом поморщилась и вскрикнула. «Ой, как иглой виски прошила!» «Точно, есть такая!» «Лорд велел мне спрятать ее в своем сейфе, я сделала все, как он велел, а потом он приказал мне забыть о чаше, и я вспомнила об этом только сейчас. Так странно!» «Медальон Слизерина?» – вздохнул Гарри. Медальон Волдеморт спрятал в пещере с подземным озером, куда он напустил созданных им инферналов. Но в той реальности Регулус Блэк похитил медальон и отдал его Кричеру с приказом уничтожить. Но Кричер не смог. Медальон был уничтожен позже.